отсоединил гибкий шнур и снял алюминиевые рассекатели. Один положил в карман куртки. Разводным ключом открутил латунные болты, вытащил горелки из плиты, разъединил их. Один конец шланга воткнул в бутылку с бензином, другой присоединил к горелке, отнес в кают-компанию. Последнее, что он сделал, сложил пирамиду из банок с фруктами, соком и овощами на куске полиэтилена. Свернул узлом и перетянул веревкой. Затем догола разделся, сбросил свою одежду на кучу с добычей в кают-компании, взял узел, перевалился через поручни и спрыгнул в серую ледяную воду. Уже в сумерках добрался до берега, сбросил полиэтиленовый узел на землю, смахнул воду с рук и груди и пошел одеваться. Мальчик неотступно за ним следовал. Все время спрашивал про синяк на плече в том месте, где отец его повредил, ломясь в дверь. Отец сказал: «Все в порядке, не болит, у нас с тобой еды, подожди, увидишь». Торопливо шли по берегу навстречу закатному солнцу. «А что будет, если яхта унесет в океан?» «Не унесет». «Может». «Нет, не может. Ладно, ты мне скажи, ты голоден?» «Да». «Нас сегодня ждет сытный ужин, но надо торопиться». «Я стараюсь, пап». «А еще может дождь пойти». «Почему ты так думаешь?» «По запаху чувствую». «Чем пахнет?» «Мокрой сажей. Ладно, пошли». Резко остановился, спросил: «А где револьвер?» Мальчик замер от ужаса. «О боже!» — промолвил отец. Обернулся и посмотрел на пляж. Судно давно скрылось из виду. Посмотрел на мальчика, сжал голову руками. Вот-вот разрыдается, шепчет: «Прости меня, мне так стыдно». Отец поставил на песок узел с банками. «Придется за ним пойти». «Пап, прости меня». «Ничего, никуда он не денется». Мальчик понуро опустил плечи. Всхлипывал. Отец встал на колени и обнял его. «Не переживай, это я должен был убедиться, что мы захватили револьвер, а сам не проверил, забыл». «Прости меня, пап». «Пошли, все не так плохо». Револьвер так и лежал в песке на том месте, где ребенок его забыл. Поднял, потряс, вытащил спицу барабана и отдал мальчику. «Держи крепко». «Он не сломался, пап». «Да что ему сделается?» Вынул барабан и сдул с него песок и передал мальчику. Подул внутрь ствола и сдул песок с рамки. Забрал у мальчика детали и собрал все. Взвел курок и опустил его. И опять взвел. Повернул барабан, чтобы при следующем выстреле патрон оказался настоящий. Опустил курок и сунул револьвер в карман куртки и встал. «Все в порядке, пошли». «Теперь ночь застанет нас на полдороги?» «Трудно сказать». «Точно застанет, да ведь?» «Двигай, если поспешим». И все же ночь настигла их. К тому времени, когда они добрались до тропинки, ведущей вглубь дюн, в темноте невозможно было что-либо разглядеть. Стояли на пронизывающем ветру с океана в окружении шуршащей травы. Держались за руки. «Надо идти дальше, пошли». «Я ничего не вижу». «Я тоже, постепенно, шаг другой». «Ладно». «Ни в коем случае не отпускай мою руку, хорошо?» «Хорошо». «Что бы ни случилось». «Что бы ни случилось, понятно». Брели в кромешной темноте, как слепые, вытянув перед собой руки. «Да разве в этой подсоленной пустоте есть на что наткнуться?» Шум прибоя звучал приглушенно, но он ориентировался еще и по направлению ветра, и примерно через час они выбрались из зарослей травы и дикого овса на сухой песок верхнего пляжа. Ветер здесь был намного холоднее. Встал так, чтобы закрыть мальчика своим телом от ветра, и вдруг пляж на секунду высветился и тут же опять исчез. «Что это было?» «Ничего страшного, всего-навсего молния, пошли». Перебросил через плечо узел с добычей, взял мальчика за руку, и они пошли дальше. И чтобы не зацепиться за куски дерева или мусор, высоко поднимали ноги, словно лошади на параде. Странный серый свет опять на секунду разлился над пляжем. Где-то далеко-далеко глухой рокот грома. Отец сказал: «Мне показалось, что я видел наши следы на песке». «Ага, значит, мы правильно идем». «Правильно». «Я очень замерз, пап». «Знаю, молись, чтобы сверкали молнии». Идут и идут. При вспышке очередной молнии увидел, что мальчик наклонился вперед и что-то шепчет. Искал свои же следы, ведущие наверх, но не мог их разглядеть. Ветер усиливался, значит, и дождь не заставит себя ждать. Если гроза застанет их на пляже в середине ночи, им не сдобровать. Отвернулись от ветра, придерживая капюшоны. Песок хлещет по ногам и улетает в темноту. И где-то вблизи грохочет гром. Ливневый дождь пришел со стороны океана и стегал их по лицам. И отец прижал мальчика к себе. Стояли в потоках воды, обрушивающихся с неба. Как близко они от своей стоянки. Он ждал следующей молнии, а ее все не было и не было. Когда, наконец, сверкнула одна, а за ней другая, он осознал, что дождь смыл их следы. С трудом брели по песку в верхней части пляжа, надеясь увидеть очертания своего бревна. Вскоре молнии совсем прекратились, а потом ветер поменял направление. И они расслышали, будто бы легкие шлепки. Резко остановился, сказал. «Слушай». «Что?» «Прислушайся». «Я ничего не слышу». «Ну же». «Да что это, папа?» «Полиэтилен. Дождь стучит по полиэтилену». Пошли, спотыкаясь в песке и мусоре в полосе прибоя. Чуть ли не сразу же наткнулись на стоянку. Он присел на корточки, скинул узел, на ощупь искал булыжники, прижимающие края полиэтилена, и проталкивал их внутрь укрытия. Резко поднял накидку и нырнул под нее, потянув за собой мальчика, а потом принялся раскладывать булыжники снаружи по краю полиэтилена. Под барабанный стук капель стащил с мальчика мокрую куртку и накрыл его одеялами. Затем сам сбросил куртку и прижался к сыну. Вскоре они уже спали. Дождь ночью прекратился, лежал, слушал. Ветер затих, и тогда стало слышно плеск и глухой рокот волн. При первых лучах тусклого света встал и пошел по берегу. После шторма берег был забросан мусором. Шел по кромке воды и искал что-нибудь полезное. На мели за линией прибоя в куче мусора качается полуразложившийся труп. Как бы уберечь мальчика от такого зрелища? Впрочем, сын оказался прав. Чего бояться? Когда вернулся, мальчик не спал. Сидел на песке и наблюдал за отцом. Закутался в одеяло, а их мокрую одежду разложил на мертвых водорослях для просушки. Подошел и сел рядышком. Сидели бок о бок, глядя, как вздымается и опадает вдали свинцовое море. Почти все утро перетаскивали вещи с яхты, жгли костер. Он вылезал голый и дрожащий на берег, бросал веревку и грелся в жаре огня, а мальчик тем временем скручивал веревку и вытягивал мешок на берег. Вытряхивали из мешка одежду и одеяло и раскладывали на теплом песке, чтобы жар от костра мог их просушить. Всех продуктов им не утащить. И он подумал, что неплохо было бы задержаться на пару-тройку дней и основательно наесться, но уж слишком опасно. Заночевали прямо на пляже посреди разбросанных вещей. Спасибо, жар костра защищал от холода. Проснулся. Раскашлялся. Глотнул воды. Встал и навалил в костер побольше дров. Целые бревна. Отчего вверх взлетел сноп искр. Просоленое дерево горело ярко-оранжево-синим пламенем. Он сидел и долго на него смотрел. Чуть позже прогулялся по пляжу. Впереди бежит его собственная тень, будто играет в игры с огнем и ветром. Кашель. Кашель не дает покоя. Нагнулся вперед, вцепившись в колени. Вкус крови. В темноте медлительные волны накатывают и бурлят. И он задумался о своей жизни. А стоит ли размышлять о том, чего нет? Вернулся назад. Достал банку персиков из мешка, открыл и медленно ел ложкой, пока мальчик спал. Огонь плясал на ветру, и искры летели и падали на песок. Поставил пустую банку у себя в ногах. «Каждый день это ложь, но ты умираешь, а вот это правда».